Глава 49. Следующим утром я просыпаюсь на диване. Чарльз укрыл меня мягким синим одеялом, подоткнул подушку под голову. Я снова закрываю глаза и лежу, чувствуя вселенскую усталость. Но аромат свежесваренного кофе заставляет меня встать. Встряхиваю одеяло и складываю его в аккуратный прямоугольник. Спешу наверх, в гостевую ванную комнату, расчесываю волосы, чищу зубы и споласкиваю лицо холодной водой. Ощущаю легкую пульсацию в висках и достаю из аптечки пузырек тайленола. Сложенные вместе ладони подставляю под кран, наполняю водой и запиваю две белые таблетки. Я спускаюсь. В животе урчит, и я вдруг понимаю, что практически ничего не ела вчера. Заглядываю на кухню и вижу, что Чарльз пьет кофе из кружки, которую я ему подарила. На ней написано: «Пусть я буду этому судьей». Он варит кофе по старинке. Вместо того, чтобы бросать кофейные таблетки в машину, перемалывает зерна. Марко тоже так делал. В нашей кухне всегда стоял невероятный запах. «Доброе утро!» Говорю я хрипло и откашливаюсь. «Доброе утро!» Чарльз наполняет вторую кружку, добавляет немного овсяного молока и подает мне. Кажется, он меня изучает, будто старается понять, как нужно со мной разговаривать, и не ошибается, выбрав обычный тон. «Что лучше приготовить из яиц?» «В вашем репертуаре есть яичница-болтунья!» Шучу я. «Думаю, справлюсь». Сочувствие может меня сокрушить. Единственный способ сохранить работоспособность — это что-то делать и ни в коем случае не поддаваться эмоциям. Я осматриваю кухню на предмет того, чем тут можно заняться. Достаю клубнику, мою и нарезаю в одноразовом пластиковом контейнере на столешнице. Тем временем Чарльз отправляет два кусочка многозернового хлеба в тостер. К тому моменту, когда я заканчиваю с ягодами, Чарльз выключает огонь на плите. Пока он накладывает на тарелки яичницу, из тостера выпрыгивают два куска поджаренного хлеба. «Ты будто дирижер», — говорю я ему. «Все идеально рассчитано по времени». Он отвешивает шутливый поклон, затем достает из шкафчика флакончик с поливитаминами, вытряхивает две таблетки на ладонь и одну протягивает мне. «Ты знаешь, что у многих людей нехватка витамина D? Мне кажется, что все из-за того, что мы стали избегать солнечного света, который помогает вырабатывать этот витамин естественным способом. За завтраком мы говорим о пищевых добавках, о погоде, о политике, который отмывал деньги через свой благотворительный фонд и попал в заголовки газет. После второй чашки кофе каждый из нас отправляется по своим делам. Мое горе прошлой ночью было волной-убийцей. Она нахлынула на меня и закрутила, лишив воздуха и вызвав во мне отчаянное желание выплыть на поверхность. Чарльз был моим спасательным кругом. Да, я по-прежнему оплакиваю своих родителей. Может быть, я буду горевать по ним всегда. Но нужно жить настоящим, а не прошлым. Я собираюсь домой. Надо написать отчет, который доведет Роуз Баркли до ярости. Спустя 2 часа я нажимаю на компьютерную клавишу и наблюдаю, как страницы выскальзывают из принтера. Я не смогла бы выдать заключение, которое устроило бы каждого, включая Роуз. Мне было намного проще сфабриковать фальшивый отчет, чтобы максимальный стресс испытала не только Роуз, но и все ее домочадцы. Чем больше напряжения накапливается в семье Баркли, тем лучше для решения моих хитроумных задач. Я скрепляю листы, кладу их в папку из манильской бумаги и сверху черным маркером Шарпи большими печатными буквами надписываю «Баркли». Достаю из сумки папку с делом матери и запираю ее в верхнем ящике письменного стола. Затем убираю в сумку отчет по Баркли. Туда же кладу и толстую книгу в мягком переплете, чтобы папка выглядывала из сумки, и любопытствующие могли прочесть ее название. Нужно выяснить еще несколько моментов, связанных с маминой смертью. Поэтому, чтобы отвлечься, я подпеваю Миранде Ламберт, пока печатаю две строчки детективу Гарсии с просьбой найти любые документы касательно судебного дела моей матери. Затем вбиваю имя патолога-анатома в поисковике. Он еще работает. Я нахожу его рабочую почту и отправляю ему короткое письмо. Я не могу отыскать копов, которые пришли той ночью в нашу старую квартиру, поэтому снова пишу детективу, перечисляя их имена и номера жетонов, и прошу ее найти их. Даже думать не хочу, что она попросит взамен. Я нажимаю «Отправить» на последнем письме, и тут громкий стук в дверь заставляет меня вздрогнуть. Спускаюсь, размышляя о том, насколько я уязвима из-за большого эркера в гостиной, который открывает мое местонахождение любому, кто следит за моим домом. В дверь снова колотят, и я чуть не подскакиваю до потолка. «Кто там?» — спрашиваю я резко. «Это я, Люсиль!» С облегчением отпираю засов и открываю дверь. На ступеньках стоит моя любимая соседка. Ее доброе лицо выглядит взволнованным. Вместо тарелки с маффинами или пучка свежей мяты, которыми она обычно меня угощает, в руках Люсиль нечто иное. Телефон. «Входи», — приглашаю я ее в гостиную и усаживаю на диван. На тыльной стороне рук Люсиль сильнее обычного набухли узловатые синие вены от того, что она судорожно сжимает телефон. «Чай?» — предлагаю я. Она качает головой. «Нет, мне не кажется. Люсиль действительно бледна и встревожена». «Этим утром я получила очень странное сообщение». Мне в голову приходит, что ее побеспокоили мошенники, которые выбирают пожилых людей в качестве своих жертв. Я чувствую, как меня охватывает гнев. Если кто-то пытается навредить Люсиль, я его быстро приструню. Что там было написано? «В том-то и дело, что ничего. Это просто фотография». Она протягивает мне телефон. Чуть не роняю его, когда вижу ужасное изображение на экране. Мертвая белка, расплющенная на асфальте. Ее переехали колесами. «От кого это?» — спрашиваю я. Люсиль качает головой. «Не знаю». Я вижу, что она сильно расстроена. Больше всего на свете Люсиль любит помогать пострадавшим животным. И кто-то безжалостно этим воспользовался, прислав такой ужасный снимок. «Этот человек связывался с тобой раньше?» «Никогда. Номер незнакомый». Я собираюсь стереть фотографию, но потом принимаю другое решение. «Подожди секунду». Пулей бегу наверх, отсоединяю телефон от зарядного устройства на столе, быстро спускаюсь вниз и фотографирую снимок так, чтобы был виден и номер телефона, с которого он отправлен. Код района 240. Значит, номер Мэриленда. «Хочу позвонить», — говорю я Люсиль. «Попытаюсь разговорить их. Может, удастся выведать какую-нибудь информацию». Она кивает, морщины на лбу становятся заметнее. Я набираю номер, включаю громкую связь, чтобы Люсиль тоже слышала. Автоответчик произносит: «Абонент не может ответить на ваш звонок». Люсиль сбивчиво спрашивает: «Что это значит?» Я смотрю на нее, и до меня доходит нечто пугающее. «В чем дело, Стелла? Что происходит?» Однажды отец одного из клиентов так рассердился из-за моих рекомендаций, что начал мне названивать и выплескивать на меня злобу. И я его заблокировала, но сперва проверила, какое сообщение он получит, когда снова попытается позвонить. Я точно это запомнила. Именно эти слова мы только что услышали через автоответчик. Это предварительно записанное сообщение. Его получаешь, если кто-то блокирует твой номер. Руки Люсиль взлетают в воздух. Но это бессмысленно. Фотографию отправили мне. Откуда они могли знать, что ты позвонишь? Люсиль — умная женщина. Через мгновение в ее водянисто-голубых глазах мелькает понимание. На ее лице сменяются разные эмоции. Люсиль проходит через те же этапы, что и я. Неверие, злость, страх. Но не шок. Я уверена, что Люсиль пришла ко мне, потому что она смутно подозревала что-то, хотя, может, и не осознавала этого. Для отправки этой жуткой фотографии нужна была кое-какая информация. Номер телефона Люсиль, осведомленность о том, что она заботится о бельчатах, что мы с ней дружим, и мой номер. Очень немногие люди знают его, он нигде не указан, но я всегда даю его своим клиентам. Другими словами, у Баркли он имеется. И единственный человек из семьи, который знал о моей дружбе с Люсиль, это Роуз. Иэн сказал, что у Роуз нет телефона. Но если у нее есть тайный доступ к какому-то устройству, то это объяснило бы не только присланную фотографию, но и прибытие полиции в полночь ко мне домой, потому что в службу 911 можно не только позвонить, но и написать. «Думаешь, та маленькая девочка могла это сделать? Как она узнала мой номер, чтобы отправить фото?» Набираю имя Люсиль и ее адрес в поисковике. Ее номер сразу выскакивает. Я разворачиваю к ней экран телефона. Вот в таких водах плавают современные дети. Пара щелчков, и они находят все, что угодно. «Если это была та девочка...» Люсиль с трудом сглатывает и смотрит вниз на свои руки. Затем она переводит взгляд на меня, и я вижу в ее глазах нечто неожиданное. Что-то вроде ярости. «То ей нужна помощь, Стелла. Дети на такое не способны, если дома не происходит что-то страшное». Я не возражаю, хотя до конца не верю, что поведение детей целиком является результатом воспитания и обстановки в семье. Вместо этого говорю. Обещаю, что сделаю все возможное, чтобы ей помочь. «Я знаю», — отвечает Люсиль и встает. «Мне пора домой». Достаю ветровку из шкафа у входной двери, чтобы проводить соседку до дому. Она все еще выглядит потрясенной, поэтому я беру ее за руку, помогаю спуститься по крутой лестнице. И вдруг в голове возникает вопрос. Если Роуз специально толкнула Тину, если ей понравилось это, то откуда у нее травматический мутизм? Вероятно, ответ вспыхивает словно молния, отчего кровь стынет в жилах. А что, если нет никакого травматического мутизма?